Теперь они достигли вершины скалы, и крепость, спокойная и мощная, очень мощная, возвышалась на равнине в лучах осеннего солнца. Стоял погожий теплый день, и воздух наполняли пряные землистые запахи реки и леса. Уильям никогда не видел такого леса. Деревья, которые окаймляли равнину и росли вдоль берегов реки Святого Лаврентия, теснились непроходимыми зарослями, пылающими золотом багрянцем. Они резко выделялись на фоне темной воды и ослепительно голубого бескрайнего октябрьского неба. Все вместе создавало волшебное ощущение, что он, Уильям, скачет внутри средневекового полотна, сияющего позолотой и пылающего потусторонним жаром. Но за внешней красотой чувствовалась дикость этого места. Уильям ощущал ее настолько явственно, что его кости словно оголились. Днем еще было тепло, но с наступлением сумерек зимний холодок острыми зубами кусал все сильнее и сильнее. И не требовалось особой яркости воображения, чтобы представить, что произойдет через несколько недель. Вся равнина покроется негостеприимной белизной твердого льда. Уильям подумал о 200 милях, которые остались позади, вспомнил, как нелегко снабдить всем необходимым 2 всадников, держащих путь на север, и эту хорошую погоду, прикинул, что ему известно о трудностях с обеспечением армии в непогоду. «Если бы они не рехнулись, то не пошли бы на такое», – прервал его размышление Рэндалл Айзекс. Он тоже воспользовался моментом, чтобы изучить панораму взглядом солдата. «Хотя это полковник Арнольд привел их сюда. Вот он точно сумасшедший, но чертовски хороший солдат». В его голосе послышалось восхищение, и Уильям с любопытством взглянул на капитана. «Вы его знаете?» – небрежно спросил Уильям. И Рэндалл Айзекс рассмеялся. «Совсем чуть-чуть», – ответил Деннис. «Ну же, давай». Он пришпорил лошадь, и всадники повернули к воротам крепости. Впрочем, на лице капитана появилось насмешливое и чуть презрительное выражение, словно на него нахлынули воспоминания. Через некоторое время он снова заговорил. «Он мог бы это сделать, я имею в виду Арнольда, взять город. У сэра Гая почти не было солдат, и попади сюда, Арнольд, вовремя, да со всеми необходимыми боеприпасами. Что ж, история повернулась бы совсем по-другому». Но он выбрал не того человека, чтобы спросить дорогу. «Что вы имеете в виду?» Рэндалл Айзекс, похоже, насторожился, но затем как будто мысленно пожал плечами, словно говоря, какая разница. Он пребывал в хорошем настроении. И после нескольких недель ночевок в темных лесах уже предвкушал горячий ужин, мягкую кровать и чистое постельное белье. «Пройти по суше Арнольд не мог», – начал Рэндалл Айзекс. «И тогда решил переместить армию и все необходимое на север по воде. Он принялся искать того, кто уже совершал этот рискованный переход и знал реки и переправы. И действительно нашел некоего Самуэля Гудвина». Но полковнику даже в голову не пришло, что Гудвин может оказаться лоялистом. Рэндалл Айзекс покачал головой, осуждая подобную беспечность. «Гудвин пришел ко мне и спросил, что нужно сделать. Я все объяснил, и он дал Арнольду свои карты, тщательно переделанные для этой цели. И цель была достигнута. Благодаря неверно указанным расстояниям, стертым ориентирам, несуществующим дорогам и полностью выдуманными фрагментами карты мистер Гудвин заманил войска Арнольда далеко в глухомань, вынудив их много дней тащить по суше свои корабли и все снаряжение. В конце концов, они настолько задержались, что зима застала их отнюдь не в окрестностях Квебека. Рэндалл Айзекс рассмеялся, но в его смехе Уильяму послышались нотки сожаления. «Я удивился, когда мне сообщили, что он таки добрался до Квебека. Вдобавок ко всему, его еще и плотники обманули. Те, кто строил ему корабли. Уверен, здесь виной была полная некомпетентность, никакой политики. Хотя трудно сказать в наши дни. Суда изготовили из сырого, плохо подогнанного бруса. Больше половины их развалились и затонули через несколько дней после отплытия. Наверное, там было откромешный», — сказал Рэндалл Айзекс как бы сам себе, а затем покачал головой и выпрямился. Но они следовали за ним, все его люди. Только одна рота повернула обратно. Голодные, полуголые, замерзшие. Они шли за ним, — повторил он в изумлении. Улыбаясь, он покосился на Уильяма. «Думаете, ваши люди последуют за вами, лейтенант, в таких условиях?» «Надеюсь, что буду более благоразумным и не приведу их в такие условия», — сухо ответил Уильям. «А что стало с Арнольдом? Его схватили?» «Нет», — задумчиво произнес Рейнольд Айзекс, подняв руку, чтобы помахать охране у ворот крепости. «Нет, не схватили. Одному лишь Богу известно, что с ним случилось. Или Богу и сэру Гаю. Надеюсь, последний нам и расскажет». Глава 24. Лондон, 24 декабря 1776 года. Лорд Джон давно пришел к выводу, что самые преуспевающие мадам обычно женщины дородные. То ли из-за хорошего аппетита, который не могли удовлетворить в молодости, то ли из-за страха вернуться на более низкую ступень в профессии. Все они облачались в солидные доспехи из плоти. Только не Нэнси. Он видел, как сквозь муслин сорочки просвечивает тело. Лорд Джон нечаянно разбудил ее своим приходом, когда Нэнси стояла перед огнем, натягивала пеньюар. На худеньком тельце не прибавилось ни одной лишней унции с тех пор, как он впервые ее встретил. Нэнси, по ее словам, тогда было 14, хоть Грей подозревал, что не больше 11. Значит, теперь ей чуть за 30, но она по-прежнему выглядела на 14. Лорд Джон улыбнулся этой мысли, и Нэнси, завязывая халат, улыбнулась ему в ответ. Улыбка немного ее старила, потому что не все зубы сохранились, да и оставшиеся почернели у корней. Если она не растолстела, то только потому, что не обладала склонностью к полноте. Нэнси обожала сладкое и могла за считанные минуты съесть целую коробку засахаренных фиалок или рахат лукума, возмещая голодную юность в шотландских горах. Лорд Джон принес ей фунт засахаренных слив. «Думаете, я так дешево стою?» – подняв бровь, спросила она, беря у него красиво обернутую коробку. «Ни в коем случае», – уверил он, – «просто в качестве извинения за то, что потревожил твой отдых». Лорд Джон симпровизировал, потому что в 11 часу вечера ожидал увидеть ее за работой. «Ну да, но ведь сегодня канун Рождества», – сказала Нэнси, отвечая на незаданный вопрос. «Все, у кого есть дом, сейчас дома». Она зевнула, стянула ночной чепец и взбила пальцами буйную шевелюру темных курчавых волос. «Однако у тебя, похоже, есть посетители», — заметил лорд Джон. Снизу, через два этажа, доносилось пение, а гостиная, мимо которой он проходил, когда шел сюда, выглядела весьма многолюдной. «Ох, это совсем отчаявшиеся! Я оставила их на Мейбл, она справится. Сама я не люблю на них смотреть, бедолаги, жалкие. Тем, кто приходит в канун Рождества, на самом деле женщина не нужна. Только компания, чтобы не быть одному, да местечко возле огня». Она махнула рукой и уселась, жадностью срывая обертку у подарка. «Тогда позволь мне пожелать тебе счастливого Рождества», — сказал Грей, глядя на нее с веселой симпатией. Засунув в рот один лакомый кусочек, Нэнси закрыла глаза и в экстазе вздохнула. Произнесла она и, не проглотив предыдущую сливу, сразу же засунула в рот и начала жевать следующую. По дружелюбному тону отклика Грей понял, что его поздравили в ответ. Конечно, Грей знал, что сегодня канун Рождества, но эта информация как-то совершенно выпала у него из головы. День был длинный и холодный, и лило, как из ведра. Разящие иголки ледяного дождя время от времени дополнялись мерзкими зарядами града, и лорд Джон продрог насквозь еще с раннего утра, когда перед рассветом его разбудил посыльный от Минни и срочно вызвал в Аргус-хаус. В небольшой, но элегантной комнате Нэнси уютно пахло сном. Гигантская кровать занавешивалась шерстяными шторами, сшитыми по последней моде из ткани в розово-черную клетку в стиле королевы Шарлотты. Усталого, продрогшего и голодного Грея тянуло в тепло манящей пещеры с горбами, набитых гусиными перьями подушек, одеял и чистых мягких простыней. Ему стало любопытно, что подумает Нэнси, если он попросит ее разделить с ним постель на ночь. Компания, чтобы не быть одному, да местечко возле огня. Что ж, у него это есть, по крайней мере, сейчас. Грей понял, что поблизости раздается слабый жужжащий звук, как будто в стекло закрытого окна бьется большая навозная муха. Взглянув туда, откуда доносился шум, он понял. То, что казалось грудой скомканного постельного белья, на самом деле укрывало тело. Поперек подушки лежала искусно расшитая бисером кисточка ночного колпака. «Это всего лишь рэп», – произнес шотландским акцентом довольный голос. И когда лорд Джон повернулся, то увидел, что Нэнси с улыбкой смотрит на него. «Хочешь быть третьим, да?» Краснея, он понял, что Нэнси нравится ему не только сама по себе или как умелый агент разведки, но и потому, что обладает непревзойденной способностью его смущать. Грей считал, что Нэнси не знает точно, кому его влечет, но с детства, будучи шлюхой, она, скорее всего, остро чувствует желание практически любого человека, осознанный или нет. «О, думаю, не стоит», – любезно сказал он. «Не хочу беспокоить твоего мужа». Грей старался не думать о сильных руках и крепких бедрах Рэба Макнаба, который был носильщиком Паршеза до того, как женился на Нэнси и стал владельцем процветающего борделя. Неужели он занимался еще и... «Этого балбеса и пушечный выстрел не разбудит», – с любовью взглянув на кровать, произнесла Нэнси, но все же поднялась и задернула шторы, чтобы приглушить храп. «Кстати, о пушках», – добавила она, когда, вернувшись на свое место, наклонилась, чтобы рассмотреть Грея. «Вы сами выглядите так, будто только что с войны. Вот, выпей-ка глоточек, а я велю подать горячий ужин». Она кивнула на графины, бокалы на угловом столике и потянулась к шнурку колокольчика. «Нет, благодарю. У меня мало времени. Но глоточек выпью, чтобы согреться. Спасибо». Виски. А Нэнси не пила ничего другого, презирая джин как пойло для нищих и считая вино хорошим, но не соответствующим своему предназначению напитком, согрела Джея. В камине пылал огонь, и от промокшего мундира начал подниматься пар. «Мало времени?» – повторила Нэнси. «С чего бы это?» «Я уезжаю во Францию», – ответил Грей утром. Скинув брови, она отправила в рот еще одну конфетку. «О, вы встречаете Рождество с семьей?» «Не разговаривай с набитым ртом, дорогая», – сказал Грей. Тем не менее улыбаюсь. У моего брата прошлой ночью был сильный приступ. Сердце подвело, как сказал тот шарлатан. Но я сомневаюсь, что он в чем-то разбирается. Так что обычный рождественский обед, скорее всего, будет не очень праздничным. «Печально слышать», — произнесла Нэнси более отчетливо. Она вытерла сахар с уголка губ и тревожно нахмурилась. «Его светлость — прекрасный человек». «Да, он начал было Грей, но умолк, уставившись на нее. Ты знакома с моим братом?» На щеках Нэнси появились ямочки, и она с наигранной скромностью посмотрела на Грея. «Конфиденциальность — мое ценное качество», — нараспев проговорила она, явно повторяя свою бывшую работодательницу. «Говорит женщина, которая шпионит для меня». Грей попытался представить Хэлла. Или лучше не представлять Хэлла, потому что, разумеется, он бы не стал. Может, не хотел оскорбить Мэнни своими нуждами, но Грей считал... «Ну да, шпионить далеко не то же самое, что просто сплетничать, так ведь?» «Я хочу чаю, даже если вы не хотите. От разговоров во рту пересохло». Нэнси позвонила в колокольчик и вызвала лакея. Затем снова повернулась к Грею, подняв бровь. «Ваш брат умирает, а вы уезжаете во Францию? Должно быть что-то срочное».